Эпилог. Кабинет шефа выглядел ровно так же, как во время прошлого визита. Разве что вместо кофейного аромата его наполнял знакомый с детства запах, что бывает весной после дождя. Алексей поздоровался, опустился на стул и покосился на стоявшую за стеклом эбонитовую статуэтку обнаженной длинноволосой красавицы. Он готов был поклясться, что статуэтка ему только что подмигнула. Однако не стоило отвлекаться по пустякам. Алексей уже извелся в ожидании этого разговора, хотя совершенно не представлял, будут его ругать или хвалить. С момента битвы при университете прошло 3 дня. За это время он успел накатать 20-страничный отчет, пройти собеседование с Максимом Максимовичем и 5 раз пересказать историю остальным сотрудникам ночного дозора. Он не стал скрывать попытку самостоятельно разобраться с Веденеевой, за что удостоился лекции от Максима Максимовича и чувствительной затрещины от кости. Мак упирал на то, что сотрудник ночного дозора не имеет права руководствоваться личными интересами, а перевертыш посоветовал в следующий раз позвать его. Но победителей не судят, и в глазах большинства Алексей выглядел, если не героем, то как минимум иным, на месте которого другие были бы не прочь оказаться. Молчал только шеф, с самого начала взявший паузу и никак не прокомментировавший произошедшее. И вот, наконец, час икс настал. «Знаешь, какой вопрос мучил меня последние 3 дня?» — поинтересовался шеф, погрозив фривольной статуэтке. Алексей помотал головой. «Что с тобой делать? Наградить или выгнать в зашей? Именно так, потому что об одобрении или осуждении речь уже не идет. Не те масштабы. А сегодня утром мне позвонил пресветлый Гессер, и у нас состоялся длинный разговор. В Москве прочитали твой доклад, и нельзя сказать, что он их порадовал. Гессер даже пожалел, что не смог поучаствовать в происходящем лично. В конце разговора я задал ему вопрос на твой счет, и знаешь, что он сказал?» Алексей облизнул пересохшие губы. «Гессер сказал, что оставляет ответ на мое усмотрение. Приятно видеть, что даже великие не всегда уверены в своих решениях». Шеф сделал паузу. «Но позвал я тебя по другому поводу. Мне нужен честный ответ всего на один вопрос. Почему ты пошел в сумрак за Юрием? Я читал твой отчет. Про корпоративную солидарность, про то, что при задержании преступников дозоры могут работать вместе. Но мне интересен настоящий мотив. Юрий ведь правильно заметил про спящего охранника. Ты мог вывести его, а вместо этого рванул в сумрак, поставив на карту не только свою жизнь. Поступил по-своему. Почему? Хотел погеройствовать? Если бы прорыв инферно произошел, счет шел бы на 1000, — проговорил Алексей, глядя в пол. Мы могли остановить прорыв и спасти всех, не только одного охранника. Ради этого стоило рискнуть. Шеф вздохнул. «Правильные слова, взвешенный выбор, но мне все-таки хочется услышать истинную причину». Алексей заставил себя посмотреть на собеседника, на умного, интеллигентного главу ночного дозора, который годился ему в прадеды и который никак не мог вбить в голову подопечного простые истины. «Евгений Евстахович, я не хотел геройствовать!» Слова приходилось буквально выдавливать. «То есть хотел, но это не главное. Я хотел помочь Юрию Юрьевичу. Я помню ваш рассказ о том, что вы нашли на глубоких слоях сумрака, что создать сумеречные порталы мог только очень сильный маг, и я решил, что Юрию Юрьевичу понадобится помощь, иначе он может погибнуть. И за вами я бы пошел точно так же, и за Максимом Максимовичем, и за Костей». Алексей осекся. Губы шефа тронула легкая улыбка. «Жаль. Я надеялся, виновато все-таки геройство. Что вполне понятно и излечимо, а так даже не знаю». Шеф опустил руку в карман и выложил на стол кристалл лимонного цвета. «У тебя есть уникальный шанс послушать разговор сильнейших темных магов города. Сделать такие записи удается редко, но шеф дневного дозора слишком возбудился и забыл поставить защиту. А у твоего кумира просто не осталось сил». На слове «кумир» Алексей попытался слабо возразить, но в этот момент кристалл рассыпался миллионом светящихся искр, и он замолчал, глядя на собирающиеся в миниатюрные фигурки огоньки. 2 десятка размытых на заднем плане и 2 четкие, стоящие друг против друга посередине. «Что же ты, мерзавец, творишь?» Хриплый голос звучал ниоткуда. «Переметнуться решил? Продаться в ночной дозор? Вызвал их, а не нас? С ними теперь работаешь? По ту сторону баррикад?» Воцарилась тишина. Лиц светящихся человечков не было видно, но почему-то Алексею показалось, что вторая фигурка улыбается. «Вы видели инферно?» Юрий говорил с заметным усилием. «Мы все видели. Предсказать последствия прямого прорыва нетрудно. Университет стерло бы с лица земли, ближайшие кварталы тоже. Не сомневаюсь, вы бы пережили такой удар, а они...» Юрий повернулся в сторону стоящих кучкой темных. «Как насчет них? Маги, оборотни, ведьмы. Расходный материал, как вы любите говорить. Они бы выжили?» «Сомневаюсь. Прорыв инферно убил бы их всех». Юрий коснулся парализованной руки. «Я не был уверен, что мне удастся остановить прорыв, и решил, пусть лучше в оцеплении окажутся светлые. Вы поступили бы иначе. Что ж, вы глава, ваше право. Можете бросать подчиненных на смерть, но не требуйте того же от меня». Юрий прошел мимо превратившегося в статую начальника. Шеренга темных разошлась, освобождая проход, а затем потянулась следом, оставив одинокую фигуру главы дневного дозора на середине стола. Светящаяся пыльца вспорхнула и снова сложилась в прозрачный кристалл. «Так что, если не произойдет чудо, у нас вскоре будет новый старый глава дневного дозора», — резюмировал шеф. «Глаз народа, глаз Божий. И никакая Москва ничего не сделает, по крайней мере, в ближайшие годы. Только бунта регионов ей не хватало, а Юрий... Вот он, твой Юрий. Вы вините в этом меня?» Алексей заставил себя не отводить взгляд. Шеф покачал головой. «Нет, что ты, я лишь показываю тебе обратную сторону произошедшего. Юрий ведь правду сказал. Если бы произошел прорыв, мы бы постарались свести ущерб к минимуму, сократить тысячи жертв до сотен. Я и Инга выжили бы, Максим Максимович, возможно, тоже. Остальные...» Шеф снова покачал головой. «Но ведь это был наш выбор», — тихо сказал Алексей. «Мы знали, на что шли. Я знал, что могу умереть, помогая Юрию. Вы, что дозорные погибнут, пытаясь остановить сумрак. Остальные, может, и не знали, но расскажи им, они бы не отступили. Поэтому вы и приняли ответственность за их жизни. Потому что знали, их сознательное решение будет точно таким же. А Юрий Юрьевич, он же сражался и за себя, и за всех нас. Вы же видели, в каком он был состоянии. Он едва на ногах стоял. Если бы он проиграл, то погиб бы первым. Неужели вы считаете, что он рисковал жизнью лишь для того, чтобы вернуть себе пост главы дозора?» «Да пойми ты, они все были бы мертвы!» С неожиданной яростью сказал шеф. «Костя, Денис, Эдик, Наташка! Все, с кем ты ходишь в патруль! Все, кому рассказываешь анекдоты за обедом! И все лишь потому, что один темный маг решил повысить ставки! Я понимаю твое восхищение генералом, лично ведущим свое войско в атаку, но и ты пойми главное, он ведет его в атаку на нас! Ты думаешь, среди немцев, выморивших голодом Ленинград, не было бесстрашных воинов, готовых ради победы поставить на кон свою жизнь? Ты думаешь, их не было среди французов, вступивших в сожженную Москву?» Алексей вздохнул. «Наверное, были. Только я не думаю, что три дня назад мы находились по разные стороны фронта. И я знаю, что если бы я не вмешался, Юрий Юрьевич бы погиб. А следом погибли бы мои друзья в оцеплении. Просто потому, что я продуманно и оправданно сбежал с поля боя, лишь бы не помогать спасающему город темному, какие бы мотивы у него ни были». Шеф хотел что-то добавить, но вместо этого резким движением смахнул кристалл с записью со стола. «Свободен!» Алексей поднялся и, не глядя на главу ночного дозора, вышел из кабинета. Он не лгал и не оправдывался. Он и в самом деле поступил так, как считал правильным. Хотя даже сейчас у него не было уверенности в своей правоте. «Ты чего такой прогруженный?» Суровый хлопок по спине заставил закашляться. Несмотря на скрипучий паркет коридора, Костя подкрался совершенно бесшумно. Алексей кисло улыбнулся. «Общался с шефом». «И как? Орден дадут?» «Ага, догонят и еще раз дадут». Костя фыркнул. «Жрать пошли, шутник! Уже полпервого!» «Нет, серьезно, чего рожа такая мрачная?» «Знаешь, я все думаю о словах Анны». Алексей счел за благо сменить тему. «Она больше не появлялась?» «Нет». Костя неопределенно хмыкнул. «И что за слова?» «Про меня, про сумеречных иных, о том, что однажды я не смогу выйти из сумрака». «Слушай, тебе не кажется, что она чокнутая?» «Если бы все было так просто». а на самом деле все так сложно». Костя скорчил гримасу. «Слушай, я правда считаю, что по твоей подружке психушка плачет. Верить ее рассказам чистой воды паранойя, но...» Костя накинул куртку, сгробастал Алексея в дружеский захват и вытащил на улицу. «Неужели ты думаешь, что если бы что-то подобное случилось, мы бы оставили тебя одного? Бросили на съедение Сумруку?» «Балбес, да никогда бы не бросили. Весь мир бы объездили, а нашли способ вернуть. Каждый день всей конторой ходили бы в гости. Бутерброды носили и кофе. Это только темные поодиночке ходят. А мы кучей. Потому что что?» «Правильно. Потому что сам погибай, а товарища выручай. Так что марш за руль, а то товарищи умрут от голода». Костя указал на выбежавших следом Эдика и Наташку. И Алексей счел за благо подчиниться.